Даже несмотря на то, что Элис приглядывала за ними, Эдвард рассчитывал на ее поразительно точное видение будущего и знал, что она обязательно предупредит нас в случае опасности. Рисковать было безумием. Кроме того, я уже выиграл этот спор. Дата моего изменения была назначена и вскоре после окончания школы, все через несколько недель. Мой желудок скрутил резкий спазм, когда я осознала, насколько мало в действительности осталось времени. Конечно, это изменение было необходимо, кроме того, оно было ключом к тому, чего я хотела больше всего на свете. Я глубоко задумалась о Чарли, который сейчас, как и в любой другой вечер, в соседней комнате наслаждается просмотром матча. О моей маме Рене в далекой солнечной Флориде, по-прежнему упрашивавшей меня провести лето на пляже с ней и ее новым мужем. И о Джейкобе, который, в отличие от моих родителей, точно будет знать, что случилось, если я уеду в какой-то далекий колледж, даже если мои родители какое-то время не станут проявлять излишней подозрительности, даже если мне удастся откладывать свой приезд, ссылаясь на большие дорожные расходы или на загруженность в учебе, или на болезнь, Джейкоб будет знать правду. На мгновение мысль о том, что Джейкоб наверняка будет испытывать ко мне отвращение, затмила все остальные переживания. «Было», — пробормотал Эдвард, скривившись, будто прочитав мои переживания. «Спешить не нужно. Я не позволю никому причинить тебе боль. У тебя есть столько времени, сколько тебе потребуется». «Я хочу побыстрее», — прошептала я, слабо улыбнувшись, пытаясь обратить все в шутку. «Я тоже хочу стать чудовищем». Он сжал зубы и процедил. «Ты понятия не имеешь, о чем ты говоришь». Резко бросил влажную газету на стол между нами, указывая пальцем на заголовок. «Убийства продолжаются. Полиция страшится активности банды». «Какое это имеет отношение к нам?» «Чудовище не шутка, Белла». Я снова уставилась на заголовок, а затем подняла глаза и посмотрела на его жесткое лицо. «Это делает вампир?» – прошептала я. Он улыбнулся, на этот раз без юмора. Его голос был низок и холоден. «Ты удивишься, Белла, но вампиры часто являются причиной ужасов в человеческих новостях. Легко понять, когда знаешь, что искать. Данная информация указывает на то, что в Сиэтле орудует новообращенный вампир. Кровожадный, дикий, неконтролируемый. Мы все через это прошли». Избегая смотреть ему в глаза, я снова уставилась в газету. «Мы наблюдали за развитием событий в течение нескольких недель. Все признаки налицо. Внезапное исчезновение, всегда только ночью. Небрежное избавление от трупов, отсутствие улик. Да, это определенно кто-то только что обращенный, и, кажется, никто не собирается отвечать за новичка». Он глубоко вздохнул. «Ладно, это не наша проблема. Мы даже не обратили бы внимания на подобную ситуацию, если бы это не происходило так близко к нашему дому. Как я уже и говорил, такое происходит постоянно. Существование чудовищ приводит к чудовищным последствиям». Я постаралась не вчитываться в имена на странице, но они четко выделялись в тексте, словно были выделены специально. 5 человек, чьи жизни оборвались, чьи семьи теперь скорбели по ним. Прочитав их, было трудно рассматривать убийство как нечто абстрактное. Маурин Гардинер, Джеффри Кэмпбелл, Грейс Рази, Майкл О'Коннелл, Роналд Элбук, люди которых были родители и дети, друзья и домашние животные, работа, надежды, планы, воспоминания и будущее. «Со мной такое не произойдет», — прошептала я сама себе. «Вы не позволите мне стать такой. Мы будем жить в Антарктиде». Эдвард фыркнул, снимая напряжение. «Пингвины. Очаровательно». Я слабо рассмеялась и сбросила газету со стола, чтобы больше не видеть этих имен. Она с глухим звуком упала на линолеум. Конечно, Эдвард придумает, как мне охотиться. Он и его вегетарианская семья были преданы идее сохранения человеческой жизни и предпочитали для удовлетворения своих диетических потребностей вкус крупных хищников. Тогда, как и планировалось, Аляска, только где-нибудь подальше от Джуна, там, где в изобилии обитают гризли. «Уже лучше», — одобрил он. «Есть еще белые медведи, очень жестокие, да и волки попадаются довольно-таки крупные». У меня открылся рот, и я резко выдохнула. «Что случилось?» — спросил он. Прежде чем я успела прийти в себя, его замешательство прошло, и все его тело словно окаменело. «О, забудь о волках, если идея тебе неприятна». Его голос был жестоким, формальным, плечи напряжены. «Эдвард, он был моим лучшим другом», — пробормотала я, употребление прошедшего времени неприятно кольнуло. «Конечно, мне это неприятно». «Пожалуйста, прости меня за необдуманные слова», — сказал он все еще очень формально. «Я не должен был предлагать тебе этого». «Не волнуйся». Я посмотрела на свои руки, сжатые на столе в кулаки. Некоторое время мы оба молчали, затем его холодный палец оказался под моим подбородком. Он приподнял мое лицо, я посмотрела на него. Теперь он, казалось, смягчился. «Прости, правда». «Я знаю, что это не одно и то же, я не должна была так реагировать. Это всего лишь...» «Ой, хорошо, я уже думала о Джейкобе до того, как ты пришел». Я заколебалась, его золотисто-медовые глаза казались темными, и каждый раз, когда я упоминала имя Джейкоба, теперь мой голос звучал почти умоляюще. «Чарли говорит, что Джейкобу тяжело, ему сейчас больно, и это моя вина». «Ты не сделала ничего плохого, Белла». Я глубоко вздохнула. «Мне нужно все исправить, я обязана ему, и так или иначе это одно из условий Чарли». Пока я говорила, его лицо снова изменилось, окаменело, как у статуи. «Ты же знаешь, что это невозможно. Ты не можешь оказаться одна беззащитная среди вервольфов, Белла. А если кто-нибудь из нас ступит на их землю, это нарушение договора. Ты хочешь, чтобы мы начали войну?» «Конечно, нет». «Тогда действительно не вижу никакого смысла и дальше обсуждать этот вопрос». Он опустил руку, посмотрел в сторону, подыскивая новую тему для разговора. Его глаза задержались на чем-то позади меня, и он улыбнулся, хотя его взгляд все еще был осторожным. «Я рад, что Чарли решил освободить тебя. Нужно будет срочно посетить книжный магазин. Я не могу поверить, что ты опять читаешь «Грозовой перевал». Разве ты еще не выучила его наизусть?» «Не все обладают фотографической памятью», — коротко сказала я. «Фотографическая память или нет, не могу понять, почему тебе он нравится. Характеры персонажей ужасны. Эти люди, разрушающие друг другу жизнь. Я не знаю, чем бы закончилось все у Хлитклифа и с Кэти, если бы они оказались в ситуации Ромео и Джульетты или Элизабет Беннет и мистер Дарси. Это не история любви, а история ненависти». «Ты не любишь классику», — резко сказала я. «Возможно, это потому, что меня не впечатляют старина», — улыбнулся он, очевидно, удовлетворенный тем, что отвлек меня. «А если честно, почему ты читаешь это снова и снова?» Его глаза светились неподдельным интересом. Он снова пытался разобраться в замысловатой работе моего разума. Наклонился через стол, чтобы обхватить мое лицо своими ладонями. «Что в этом романе притягательно для тебя?» Его искреннее любопытство разоружило меня. «Я не уверена», — сказала я, пытаясь мыслить связно, в то время как его взгляд ненамеренно рассеивал мои мысли. «Я думаю, это что-то вроде неизбежности. Ничто не может их разлучить, ни ее эгоизм, ни его зло, ни даже в итоге смерть». Он задумчиво обдумывал мои слова. Через мгновение на его лице заиграла дразнящая улыбка. «Я все же думаю, что эта история была бы лучше, имей каждый из них хоть одно положительное качество». «Я думаю, что, возможно, это и есть здесь главное», — не согласилась я. «Их любовь — это единственное положительное качество». «Я надеюсь, ты достаточно осмотрительна, чтобы не влюбиться в кого-то столь же злобного. Для меня уже немного поздновато волноваться о том, в кого я влюбилась», — заметил я. «Но даже без предупреждений, кажется, я неплохо справилась». Он тихонько рассмеялся. «Я рад, что ты так думаешь». «Что ж, надеюсь, ты достаточно благоразумен, чтобы держаться подальше от кого-то столь же эгоистичного. Но в действительности Кэтрин, а не Хлитклифф, источник всех неприятностей». «Я буду настороже», — пообещал он. Я вздохнула. Он так хорошо умел отвлекать меня от темы.